Глава 26. 28 кругов ада. Царь спросил: «Учитель, для чего нужно столь великое многообразие миров и видов жизни?» Мудрец отвечал: «О государь, свои будущие облики и условия для жизни душа творит себе нынешними делами. Верование, побуждение и состояние сознания также влияют на грядущие обстоятельства жизни, потому условий существования такое великое множество. Добрыми делами человек мастит себе дорогу в счастливые миры, злодеяниями уготавливает себе жизнь в аду. По видам греха сотворены адские миры. Сознательно чинящий зло будет страдать самым суровым образом. Кто творит зло, веруя, что благодетельствует ближнему, тот понесет наказание средней тяжести. Самая же легкая кара ожидает того человека, кто не ведает о творимом им зле. Но горе тому, кто притворился невиновным, ибо Бог судьбы безжалостен к притворщикам. Из желаний рождаются действия, действие порождает последствия, из последствий нынешних дел складывается будущая судьба. Обладание чем-либо или кем-либо неизбежно связано с насилием, кара за которое — будущее мучение в аду. Царь спросил: «Скажи, учитель, в каком из трех миров расположена та область, что зовется адом? Одно ли это место, или таких мест много? Расплата за преступление всегда одна, или по разным злодеяниям назначаются разные наказания?» Мудрец отвечал: «Все круги ада, расположенные под землею, в пространстве между нижней областью обитаемой Вселенной и мировым океаном, что заполняет дно вселенского яйца. Над кругами ада расположен ярус нижних предков, Агнишватов, где владычествует бог судьбы Яма. Земные предки прислуживают богу судьбы, вымаливая у него лучшую долю для своих земных потомков и место себе на небесах среди божественных предков. Когда душа расстается с бренным телом, прислужники вселенского судьбоносца волокут ее в судилище своего господина, где тот решает, в который ад и на который срок отправится смертный. Одни полагают, что существует 21 круг ада, другие, и я отношусь к таковым, насчитывают 28 кругов адовых, кои именуются Тамисра, Антха-Тамисра, Рурава, Маха-Рурава, Кумхипака, Каласутра, Асипатравана, Сукарамукха, Антхакупа, Кримипходжана, Сандамша, Таптасурми, Ваджракантака Шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишасана, Лалабхакша, Сарамиядана, Авичи, Аяхпана, Кшаракардама, Ракшоганабходжана, Шулапрота, Дандашука, Аватанародхана, Парьявартана и Сучимукха. я опишу грехи, за которые смертный низвергается в те ады, и живописую муки, коим он подвергается там. Итак, в Тамисру низвергаются те из людей, кто силою отнимает от ближнего его жену, детей или имущество. Слуги ямы набрасывают на грешника удавку и волокут в непроглядный мрак, где его истязают и унижают. Без пищи и воды, с незаживаемыми ранами несчастный впадает в безумие и временами теряет сознание. Забытье, однако, длится недолго. Едва придя в себя, грешник полагает, что с ним случился страшный сон, но слуги зловещего ямы набрасываются на него из темноты и пытают с пущей яростью. Кто прелюбодействует с чужою женою или растлевает юных, отправляется в слепой ад, Анха-Тамисру, где ему не дают сомкнуть очей и подвергают пыткам столь чудовищным, что от боли несчастный слепнет, но не лишается рассудка и не умирает. Кто ради пропитания семьи или для своего удовольствия чинит насилие над животными, тот после смерти отправляется в ад Рураву, где его мучают теми же способами, каковыми он мучил своих жертв. Несчастный молит о смерти, но смерть не идет к нему. За каждое мгновение боли, причиненной братьям своим меньшим, человек после смерти отвечает годом невыносимых страданий. В том аду жертвы предстают пред своим мучителем в образе кровожадных чудовищ и терзают его, и рвут ему незаживающие раны. Чудища эти, Руру, не встречаются в земных пределах, однако нравом своим они свирепее змей и коварнее скорпионов. Человека, что промышляет убийствами, ждет наказание в аду Маха-Рураве, где на него набрасываются старшие братья Руру, острозубые кровьяды, которые отрывают от грешника куски плоти и пожирают у него на глазах. Есть такие любители плоти, которые варят зверей, птиц и рыб живьем. За жестокость, столь мерзкую, этих нелюдей презирают даже дикие племена людоедов. Окончив земной путь, они попадают на железные крюки к посланцам смерти, которые тащат их в ад Кумбхипаку, где миллионы лет душегубы варятся в кипящем масле. Виновный в убийстве духовного лица попадает в ад Кала-Сутру, который представляет собою плоский, раскаленный до красна медный круг шириною в 10 000 йоджин. В аду этом грешник томится миллионы лет на медленном огне, не имея возможности укрыться, утолить голод и жажду. Непрекаянный, он попеременно мечется из стороны в сторону, падает в изнемождении и вновь вскакивает, не в силах стерпеть неумолимого жара. И муки его длятся ровно столько лет, сколько волосков на теле коров, что так любезны сердцу брахманов. кто нарушает закон Божий или выдумывает собственное вероучение, того после смерти низвергают в ад Осипотравану, где нещадно секут кнутами. Пытаясь избежать ударов, грешник всякий раз натыкается на острые, как сабли, пальмовые листья. Израненный грешник то и дело теряет сознание, но бичеватели снова приводят его в чувство, дабы продолжить пытку. Царя и государевых слуг, которые чинят несправедливость над подданными или подвергают телесному наказанию духовных лиц, после смерти бросают в ад сукоромуху, где незнающие жалости слуги ямы ломают грешнику все до единой кости и сдавливают его тело, как сдавливают стебель тростника, чтобы выпустить сок наружу. Несчастному не дают лишиться чувств, и не в силах набрать воздуха в грудь, он молит своих мучителей о пощаде, как молили его недавние жертвы. Слепни и прочие мелкие кровопийцы не ведают о той боли, что причиняют они людям, потому не несут кары за свою кровожадность. В отличие от них, человек сознает, как мучаются его жертвы. Потому, лишая жизни или калеча братьев своих меньших, он принужден отвечать за свои злодеяния. Убийц и мучителей животных бог судьбы Яма низвергает в ад Антхакупу, где на грешника нападают птицы, звери, гады, слепни, вши, черви и прочие существа, коим он некогда причинял страдания. Бывшие жертвы набрасываются на своего палача со всех сторон, лишая его сна и покоя. И бродит он непрекаянный во мраке многие тысячи лет. Человек, употребивший трапезу, не разделив ее с гостями, стариками и детьми, или не благодарствуя богов за их щедрость, совершает грех воровства. После смерти вор этот попадает в самый что ни на есть гнусный ад — Кримипходжану, являющий собою огромное озеро шириною 100 000 йоджан, сплошь кишащее плотоядными червями. Там мерзкий червь среди мерзких червей. Он пожирает своих собратьев, в то время как они пожирают его. И длится эта пытка 100 000 лет. Нечестивцу, что крадет, либо силой отбирает у ближнего золото, драгоценные камни или иные украшательства, уготован ад Сандамша, в котором слуги смерти обжигают кожу несчастного раскаленными железными шарами, а потом сдирают ожоги щипцами. Вдоволь поистязав жертву, палачи затем разрывают его тело на части. Прелюбодейники, мужчина и женщина, после смерти низвергаются в ад Таптасурми, где их нещадно побивают кнутами, потом мужчину принуждают обнимать раскаленную куклу своей избранницы, а женщину — такую же куклу избранника. Человек неумеренной похоти, готовый совокупляться даже с животными тварями, после смерти низвергается в ад Ваджракантака Шалмали, где произрастает исполинское дерево с колющими шипами вместо ветвей. Грешникам закидывают на вершину дерева и затем на аркане тащат вниз, раздирая плоть его об острые шипы. Человек знатного происхождения, погрязший в разврате, праздности и пьянстве, после смерти низвергается в адскую реку Вайтарани, что является собою огромный, заполненный нечистотами ров. Река эта непотребная соединяет собою все адские миры, и кишит она свирепыми, смердящими чудовищами, которые набрасываются на грешника и откусывают от него плоть кусками. И когда от ужаса и боли он почти лишается чувств, его оставляют на время в покое среди испражнений, мочи, гноя, крови, волос, ногтей, костей, мозгов, мяса и жира, дабы он снова оброс плотью, а потом мучители набрасываются на несчастного с пущей яростью. Бесстыдные мужья, бесстыдных женщин, предающиеся разнообразному разврату, после смерти попадают в ад Пуйоду, что является собою море гноя, испражнений, мочи, слизи, слюны и прочих нечистот. Кто не ограничивает себя в похоти, того бросают в море этой мерзости и заставляют ее поедать. Сильные мира сего, которые забавляются охотой на птиц и зверей, после смерти попадают в ад Пранародху, где слуги Ямы сами устраивают за ними охоту и резвятся, и веселятся, и калечат негодяя острыми стрелами, дабы тот знал, что чувствует жертва охотников. Кто тщеславие ради облачается в шкуры убитых животных, после смерти попадает в ад Вишасану, где с него медленно сдирают кожу и заставляют поедать собственную плоть. Кто принуждает или дозволяет женщине пить свое семя, тот после смерти отправляется в ад Лалабхакшу, где его бросают в поток смердящей семенной жижи, где он захлебывается ею. Кто добывает себе на пропитание разбоем и воровством, кто подсыпает ближнему яд в пищу или поджигает его жилище, кто грабит подданных непомерными налогами, тот после смерти попадает в ад Сарамиядану, где на него набрасываются и жрут 720 лютых псов с острыми, как лезвия, зубами. Того, кто лжесвидетельствует, мошенничает или, пообещав пожертвование, не держит своего слова, после смерти слуги Ямы затаскивают на вершину горы высотой в 100 йоджин и бросают вниз головой в ад Авичи, что является собою застывшее камнем море, покрытое волнами утесов, при ударе о которые тело грешника разбивается вдребезги. Грешнику не дают умереть, и покалеченного тащат на вершину самой высокой скалы, чтобы снова бросить несчастного вниз. Священника или его жену, которые питают пристрастие к хмельному, отправляют в ад Аяхпану. Туда же попадают воины, вельможи, торговцы и ремесленники, которые предаются сему гнусному пороку во время исполнения долга. В Аяхпане слуги ямы, наступив грешникам на грудь, вливают им в горло расплавленное железо. Богач, не оказавший должного почтения отрешенному старцу, ученому мужу или честному труженику, есть мертвец в глазах людей. После смерти он попадает в ад к Шаракардаму, где слуги ямы хватают его и подвергают пыткам, не поддающимся описанию. Кто поедает человеческую плоть, тот отправляется в ад Ракшоганабходжану, где бывшие жертвы в обличии кровожадных оборотней отрывают от него куски и в бесноватом веселье пожирают его плоть у него на глазах и запивают его кровью. Кто держит в заточении диких птиц и зверей, забавляется пленными тварями, похваляясь перед гостями, тот после смерти оказывается в аду Шулапроти, где слуги ямы пронзают его острыми, как иглы, копьями. Несчастный изнемогает от голода и жажды, а со всех сторон на него набрасываются стервятники и цапли, и острыми клювами разрывают его тело на части. Корчась в муках, он вспоминает о страданиях, что причинил тем, кого приютил для защиты, но сделал игрушкой для забавы. Люди подлые и коварные, со змеиной душою, что платят злом своим благодетелям, отправляются в ад Дандашуку, где обретаются пятиглавые и семиглавые гады, которые набрасываются на негодяев и медленно заглатывают в свое брюхо. Кто заточает ближнего в темницу, бросает в колодец или лишает свободы иным способом, тот после смерти попадает в ад Авата Ниродхану, где несчастного сталкивают в глубокую зловонную яму, в которой он медленно умирает от удушья. Хозяин дома, который встречает гостей неприветливым взглядом, низвергается в ад Парьявартану, где он оказывается среди хищных ворон, цапель и стервятников, которые долго и злобно глядят ему в лицо, а потом набрасываются на него и выклевывают глаза. Кто наживается нечестными способами или насилием, кто похваляется богатством и властью, кто надменен с ближними, тот после смерти низвергается в ад Сучимукху, где слуги ямы пронизают его тело иглами, как портные свои платья. Разбогатевший вор видит во всех угрозу своему богатству и не доверяет даже братьям и отцу с матерью. Нелюбовь и подозрительность иссушает сердце нечестивого богача, и он при жизни еще обращается в мрачное привидение, коим и остается после смерти на долгие годы. О государь! В распоряжении вселенского судьи имеется сотни тысяч наказаний. Я упомянул лишь некоторые из тех, что ждут грешника после смерти. Ни одно злодеяние человека не останется без ответа, ни малое, ни большое. Бог судьбы Яма справедлив, а потому беспощаден. Простить злодейский поступок может лишь тот, кто выше судьбы, всемилостивый Спаситель. Кто ищет справедливости, тот будет судим справедливо. Праведник вознесется на небеса, грешник низвергнется в ад. Получив воздаяние, оба они вернутся на землю своими путями, дабы начать творить судьбу заново. Адов круг судьбы не разорвать ни злыми, ни добрыми делами. Лишь раб красоты способен вырваться из цепей рабства. Поделенное на 14 ярусов вселенское яйцо заключает в себе бесчисленные свойства и силы Всевышнего. Вселенная есть тело мирового незыблемого духа. Разум, узревший за пеленой разнообразие это единое, неизменное существо, вырывается из порочного круга перерождений и обретает истинную свободу. Идущий путем разума стяжает знание, что делает его бессмертным. Кто ищет свободы от обмана, должен отвлечь свой ум от внешних образов. Он должен представить Вселенную в том виде, как я живописал ее тебе, и внутри Вселенной увидит того, чьим телом она является. Когда внешние образы мира померкнут в сознании наблюдателя, он будет очарован образом высшего существа. Но всякий, отвернувшийся от лика истины, принужден искать убежище у ее прелестного обмана. Итак, государь, я поведал тебе об устройстве Вселенной, о ее реках, морях, горах и светилах. Я описал тебе небесный, земной и адский ярусы бытия, замысленные и сотворенные Божьей волею, дабы чадо его, вдоволь наскитавшись в просторах вселенной, снискали себе прибежище в своем истинном отечестве».